Глава вторая. Рыцарь, дракон, капитан. Естественно, после того, как Мари узнала, что написание портретов с натуры в стиле ню предполагает полное обнажение той самой натуры, в Лекса прилетел башмак. И после коротких препирательств они договорились выйти прогуляться по палубе, оставив Забияку, которому явно не нравилось в море, сидеть под кроватью. «Столько одинаковых кают, не потерять бы свою!» Мари привязала на ручку своей двери тонкую атласную ленточку. «Вот, так будет проще. Я бы и от ужина не отказалась сейчас. Пойдем разведаем, где тут дают еду». Они пошли гулять по огромному судну, хотя пассажиров было не так уж и много. Как поняла Мари, гнев единобожий был по большей части торговым судном, но имел ряд кают для размещения привилегированных лиц, вроде членов королевских семей, дипломатов, богатых аристократов. Причем их с Лексом каюта была весьма скромной. На судне были варианты размещения и гораздо шикарнее. Впрочем, и в их случае имелось все необходимое, включая две отдельные кровати, туалетную комнату и даже столик с креслом, привинченный к полу. «Смотри, красотка, а рыцарь наш тоже тут! Неужели тоже в Венесшаль направляется?» И действительно, на открытой палубе, держась за перила, стоял высокий, отлично сложенный мужчина. То, что Мари издалека приняла за серую рубаху, оказалось тонкой кольчугой, облегающей широкие плечи. На контрасте с плечами талия казалась по-девичьей узкой, а стройные ноги плотно обтягивали штаны. На бедре грозно висел длинный меч, который еще немного и волочился бы по полу. «Хватит глазеть!» — буркнул Лекс. «Делать нечего людям. Наряжаются, как клоуны, навесили побрякушек». «Странно слышать от человека в кружевном жабо», — сказала Мари, продолжая из-под тяжка разглядывать рыцаря. «А, по-моему, красивый». «А что, нормальное жабо?» — вспыхнул Лекс, поправляя воротник. «Пойду прогуляюсь один. Надеюсь, не потеряешься. Я тут видел одну интересную особу». Особой была аппетитная веселая дама, мимо каюты которой они прошли чуть ранее. Она окинула Лекса таким жарким взглядом, что тот сразу приободрился. «С пышками иметь дело на порядок веселее, чем с тощими занудами!» Он показал Мари язык и развернулся. «Пойду ошибусь каютой. Может быть, она не будет против ню. Удачи, принц!» Мари посмотрела на рыцаря. Тот продолжал стоять в полоборота, будто чувствовал себя не особо хорошо. Седые виски в контрасте со вполне молодым лицом добавляли его внешности драматический эффект. В лице его не было ни одной невнятной или слабой черты. Прямой нос, четко очерченный подбородок, выразительные брови и глаза. Он повернул лицо другой стороной, и Мари с сожалением обнаружила достаточно внушительный изъян. Почти весь левый глаз оплетала сетка коротких и глубоких шрамов и простиралась до самого уха. Века также пострадала, и неправильно срослось, отчего глаз оставался слегка прищуренным. Это придавало лицу не самое приветливое выражение. Но в целом, если смотреть издалека и с определенного ракурса, то при взгляде на этого мужчину создавалось впечатление, что он только что выбрался со страниц женского романа, где скакал на лошади, размахивал мечом, спасал красавиц, с которыми затем незамедлительно предавался обжигающей страсти. И весь этот романтический образ в одно мгновение разрушился, когда рыцарь резко перегнулся за борт и стал содрогаться всем телом в рвотных позывах. Марион слыхала о морской болезни и даже удивилась, что сама ее не испытывает. «В водичке платок?» — поинтересовалась она у рыцаря. Тот, не отрываясь от процесса, замахал на нее рукой, что Мари расценила как «нет-нет, все в порядке, лучше не смотрите на этот позор». Мари вспомнила, что видела неподалеку бочонок с надписью «Пресная вода» и привязанной к нему на веревке глиняной кружкой. Она сбегала к бочонку, веревку пришлось отвязать, чтобы донести кружку до рыцаря, и подала ее бедолаге. Тот прополоскал рот, остальное жадно выпил, сел на палубу и выдохнул. «Спасибо, прошу прощения за то, что вы стали свидетелем вот этого». «Насколько знаю, это нормально», — утешила Марион. «Наверное, вы, как и я, не часто путешествуете на кораблях». «Честно сказать, не впервые, но чертов морской недуг — ответил рыцарь. «А я впервые». «Тогда вам везет, что эта печальная участь вас не постигла». «Наверное». Мари вернула кружку на законное место. «Простите мое любопытство, но вы рыцарь? Впервые вижу человека с такой штукой на боку». Она показала на меч. Тот кивнул. «Да, я принадлежу ордену Серебряного Ковыля. Нам положено ходить с этой штукой на боку. И капитан даже сделал исключение для этого случая, поскольку носить оружие на борту запрещено. У меня очень короткое имя. Меня зовут Гри. Сир Гри». «А меня ма... Леона. Леона, очень приятно». «А меня Лекс. Откуда-то возник Лекс». «А вы, господин принц, вроде как планировали ошибиться каютой», — тихонько сказала ему Мари. «А я ошибся», — тихо ответил ей Лекс. «Но у Пышечки в каюте оказался супруг. Тоже пышненький». «Понятно». «В общем, приятно было познакомиться, уважаемый сэр Бри». Мари посмотрела угрожающим взглядом на Лекса. «Простите, сир Гри», — выровнялся тот. Но рыцарь даже не заметил этой дурацкой шутки. Он пристально смотрел в небо. Мари тоже разглядела в небе крошечную точку, которая постепенно увеличивалась. «Что это, мать твою?» — воскликнул Лекс. «Дракон!» — сдерживая волнение, сказал рыцарь, а затем тихо добавил. «Я знал, что иду в верном направлении. Все не зря, не зря!» «Что?» «Дракон!» А затем рыцарь гаркнул неожиданно зычным голосом. «Внимание! В небе дракон! Всем, кто сейчас на палубе бежать в каюты! Кто не успел, пригнитесь и спрячьтесь!» Но люди, вместо того, чтобы выполнить команду рыцаря, наоборот, стали выглядывать из своих кают, чтобы посмотреть на шутника, который смел беспокоить почтенных лиц подобной ерундой. Тем временем дракон из шутки стал превращаться в пугающую реальность. Стали видны очертания перепончатых крыльев, длинная изогнутая шея и кривые лапы. Мари не верила своим глазам, хотя после встречи с домовичками поклялась больше никогда и ничему не удивляться. Дракон совсем приблизился и, как ни странно, оказался не таким уж и огромным, как ожидала девушка. Если взять для сравнения только туловище, не считая длинной шеи и хвоста, то эта часть была бы сопоставима с крупной коровой. Конечно, выглядел он внушительно, но разрушить крепость или тем более замок ему бы вряд ли удалось. Сир Гри грозно стоял посреди палубы, обнажив меч. Он приложил рукоять сначала к сердцу, а затем сделал круг лезвием над собой, всем видом высказывая готовность сражаться. Любопытствующие уже поняли, что шутка с драконом оказалась правдой, и каютные двери одна за другой захлопнулись, разве что кое-кто оставил щелочку для наблюдения за событиями. На палубу выскочил капитан Шогель и стал судорожно заряжать длинный пистолет. Сир Гри, завидев его действия, тут же заорал. «Нет, не смейте, он мой, только попробуйте выстрелить!» Марион на всякий случай спряталась за уже знакомую бочку с водой. Дракон кружил все ниже над палубой, совершенно не проявляя агрессивных намерений, а то, как он вытягивал змеиную голову, больше смахивало на любопытство. Мари показалось, что она в какой-то момент услышала гортанное «уррр». Палубу качнуло, изумрудно-зеленое тело неуклюже плюхнулось на корабль. Рыцарь стал вращать длинным мечом вокруг своей головы и угрожающе двигаться в сторону дракона. «Гри!» — закричала Мари. «Сир Гри! Стой! Он еще маленький! Ты что, не видишь? Он малыш! Слышишь, как он урчит? Посмотри на него! Его нельзя убивать! Его нужно просто прогнать!» Рыцарь даже не стал отвечать Мари. Продолжил понемногу приближаться к дракончику, который в этот момент обнюхивал палубу и даже попробовал ее лизнуть. «Уважаемый рыцарь!» — закричал капитан. «Еще шаг, и я вынужден буду стрелять! В вас!» — щелкнул взведенный курок. Гри остановился. «Капитан, вы сошли с ума? Исчадие нужно убить! Вы нарываетесь на проблемы со мной и орденом!» «Эту тварь вы, предположим, сможете убить!» Капитан почесал нос дулом пистолета и снова направил его на рыцаря. «Но я склонен согласиться с мадемуазель. Судя по виду, это еще ребенок. А как показывает мой опыт, то за обиженной деточкой всегда приходит разъяренный родитель. Поэтому сначала мы просто постараемся его прогнать. «Посмотрим, как вы заговорите, когда он за считанные секунды спалит вашу скорлупку», — пробурчал рыцарь. Капитан на секунду задумался. Дракончик сделал глубокий вдох, все присутствующие задержали дыхание и чихнул. Между его передних лап образовалась лужица из вязкой слюны. Он обнюхал лужицу, покрутил головой, дошлепал, скребя когтями по палубе до капитана. «Уррр!» Капитан опустил пистолет и стоял в явном напряжении. Грини сводил глаз с этой картины, снова приподняв меч, наверное, в надежде, что дракон сожрет Шогеля. «Уррр!» Длинный шершавый язык высунулся из пасти дракона и облизнул лицо капитана по часовой стрелке. «Лети давай отсюда!» — мысленно попросила дракона Мари. Дракон покосился в сторону бочки, совсем по-человечески кивнул и не очень ловко стартовал ввысь. «Улетел?» — первым высунулся из одной из чужих кают Лекс. «Ага», — ответила Мари, наблюдая, как зеленая точка исчезает далеко впереди них. Капитан стоял, утирая лицо платком. Рыцарь в ярости саданул мечом по палубе, отчего из той вылетела внушительная щепка. «Вы еще ответите за это!» — сказал он Шогелю и направился к каютам. «Вот недаром Венешаль называют землей чудес», — важно сказал Лекс. «Мы туда не успели отплыть, а чудеса уже начались. То ли еще будет!» Капитан закурил трубку и задумчиво сказал. «Хоть бы родителя поблизости не было». «Я думаю, вы все сделали правильно», — сказала Мари, не зная, как еще выразить свою поддержку и признательность. Шогель улыбнулся, и Мари заметила, что глаза у него синие-синие, как море, и при этом добрые. Они напомнили ей такие же добрые, только карие, с расходящимися вокруг век лучиками, глаза человека, фамилию которого она взяла без спроса. И спрашивать было больше не у кого. К горлу подкатил комок. Зазвенел судовой колокол. «А вот и ужинать пора!» Капитан стал направлять выглядывающих из кают пассажиров в ресторан.